7. Закон вечной молодости. Всегда оставайтесь в авангарде перемен. Getting stuck is a terrible thing. Увязнуть в рутине — это ужасно. And if you do, I guarantee you're never gonna get promoted. И если вы увязли, тогда повышения вам точно не видать. What am I talking about here? Если вы спросите, о чем идет речь? Well, it's a pretty common scenario, really. А достаточно распространенный сценарий. An employee starts a new job. Сотрудник начинает работать в новой должности. Doesn't matter what the position is. Независимо от того, какая она. And by the way. Да, кстати. The reason they got the job in the first place. Получили они эту должность. Is because they appeared to the person that hired them. Потому что предстали перед человеком, который их нанимал. That they were somebody full of energy. Кандидатом полным энергии. Somebody that had fresh ideas and fresh thinking. Полным свежих идей и придерживающимся свежего мышления. And they also appeared to be someone who was on the cutting edge of information about their particular field. Они также предстали человеком, находящимся в курсе самых новых тенденций в их сфере. It was obvious that they had been learning and growing recently. И было очевидно, что они растут и развиваются. So anyway, they start their job. И вот их нанимают. And day one they get slammed. И с первого дня на них валится куча дел. And they get caught up in a rut. И они со временем погрязают в рутине. So a few months or a few years later. И спустя несколько месяцев или несколько лет. They're burned out. Они ощущают, что просто выдохлись. They become a little bit negative, maybe. Они, возможно, начинают воспринимать мир чуть более негативно. They're not learning and growing. Они перестают учиться и развиваться. And they don't seem to be fresh. И при встрече с ними не возникает ощущения свежести знаний. The bottom line with this law is pretty simple. Главная мысль данного закона очень проста. If you don't appear to top management, если вы не будете казаться своим руководителем, as an employee, сотрудником, who is fresh, который полон свежих идей, energized, который наполнен энергией, motivated, который мотивирован, and constantly growing and learning, и который постоянно узнает что-то новое, you're not going to get promoted. Тогда вас не повысят. Look, it's your job to motivate yourself. Потому что это ваша работа мотивировать себя. It's your job to stay fresh. Это ваша задача оставаться свежим. Not your company's. Не ваша компания. Not your management. Не вашего начальника. Now, of course, if you've got a good company and good management, безусловно, если у вас хорошая компания и вменяемый начальник, they're going to try to keep you from burning out. Они будут делать все, чтобы вы не перегорели на работе. And they're going to try to keep you excited about the work that you're doing. Они будут делать все, чтобы вы продолжали интересоваться работой, которую делаете. Nevertheless, но тем не менее, it's still up to you. Все равно выбор за вами. My grandfather is a good example of this. Мой дедушка — это отличный пример того, о чем я говорю. I have no idea how old he is. Я понятия не имею, сколько ему лет. But I think he's old enough to actually have his own exhibit at the Hermitage. Но я думаю, он настолько стар, чтобы попасть в кунсткамеру. And he is one of these guys. И он один из тех. That's got more energy. У кого больше энергии. Than most teenagers. Чем у большинства подростков. He keeps himself in good shape. Он постоянно держит себя в отличной форме. He's constantly reading and learning. Он постоянно что-то читает и узнает что-то новое. Heck, this is a guy that retired 5 times. Это человек, который официально уходил на пенсию 5 раз. He retired and then got bored and decided to start another company. Он уходил на пенсию, понимал, что ему скучно, и основывал новую компанию. This is the type of person companies will promote. Вот таких людей компании готовы повышать. Now you have to realize that we all get caught up in this. Но нужно понимать, что в рутине может увязнуть каждый из нас. Including executives. Включая руководителей. Let's say they go through an MBA program. Допустим, они прошли программу MBA. 6 years later. И 6 лет спустя. They think they still understand what's going on. Они считают, что эти знания все еще актуальны. Hey, they got an MBA, so they're on the cutting edge. У нас же есть MBA, поэтому мы в авангарде перемен. The problem is. Проблема только вот в чем. Over that 6-year period of time. За эти 6 лет. Things changed. Все настолько изменилось. Business changes. Бизнес постоянно меняется. Processes change. Процессы постоянно меняются. New innovations change the very way we do everything at work. Появляются инновации, которые меняют все, что мы делаем на работе. For example. Например. Were you obsessed with email 5 years ago? 5 лет назад вы были одержимы электронной почтой. I'll bet you half of you listening to me right now didn't even know about email or the internet 5 years ago. Я могу поспорить, что половина людей, слушающих эту аудиокнигу, 5 лет назад не знали, что такое интернет и электронная почта. So we've got to be on the cutting edge. Поэтому мы постоянно должны быть в авангарде. Learning. Постоянно должны расти. Growing. Постоянно должны учиться. Trying out new things. Постоянно должны пробовать что-то новое. And we've got to keep ourselves fresh and motivated. И постоянно мотивировать себя и наполнять свежими идеями. If we want to get a promotion. Если мы хотим получить повышение.